Глава 8. Типы клиентов. Еще одной важной составляющей ориентации в клиенте является определение типа клиента, обусловленного этим типом поведения и оказание влияния на клиента как на представителя определенного типа. Иногда мне кажется, что нет ничего более спорного в активных продажах, чем типология клиентов. Существуют ли эти типы на самом деле, или любая типология не что иное, как наша иллюзия, помогающая нам оправдывать наши неудачи в продажах? Ну, посудите сами, разве не становится вам легче от того, что вы говорите сами себе: «А что с него взять? Это агрессивный тип клиента, он всегда такой, надо работать с его агрессией». Подводным камнем такого самоуспокоения является то, что мы сами могли вызвать эту агрессию. Допустим, у меня, как у обывателя, вызывают умеренно агрессивную реакцию, естественно сдерживаемую, слова продавца или кассира, отчитывающего меня за того, что у меня нет мелочи, за то, что я даю крупную купюру. «Что же вы мне все деньги крупные суете?» — говорит мне кассир. Иногда я применяю парадоксальный ход, на который продавец ничего не может ответить, и ему ничего не остается, как обслужить меня. «Может быть, вы меня из магазина выгоните за то, что я хочу купить у вас товар? Наверное, пора вызывать службу безопасности». Естественно, моя реакция агрессивна, но можно ли меня причислить к типу агрессивных людей? Думаю, что нет. В другой ситуации, когда я покупал перьевую ручку, продавец в течение 20 минут не могла вставить в нее баллончик с чернилами, пока с помощью второго продавца не обнаружила, что один баллончик уже есть внутри ручки. Я даже не думал злиться, с кем не бывает. А как просто было бы в данной ситуации назвать клиента равнодушным? С ним сложно работать, это равнодушный тип. Ничто так далеко не уводит от истины, как рассмотрение клиента через призму типологии. Тем не менее, если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно. Так что давайте посмотрим, что полезного мы можем подчерпнуть из всевозможных типологий. Темперамент. Есть классическое разделение людей по темпераменту, дошедшее до нас еще со времен Гиппократа. Холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик. Вряд ли существуют люди, которые хотя бы раз не читали описание данных типов темперамента, а если вы не читали, я оставляю данное обстоятельство без комментариев. Итак, холерик. Взрывной, энергичный, заводной, обидчивый, отходчивый. Если вы встречаетесь с таким человеком, знайте, он возбудим, но быстро отступает. Он загорается и сразу же угасает. В гневе он страшен, в веселье безумен. В общении может быть суровым и жестким. Как говорится, делите его гнев на 10. Если ваш клиент холерик прогнал вас из магазина, зайдите к нему через пару дней. Он будет готов спокойно с вами поговорить. Сангвиник. Добродушный, энергичный, активный, общительный. Берется за несколько дел сразу, но может ни одно не довести до конца. Учтите это. Клиент-сангвиник искренне верит в свои обещания, так как любит обещать по своей природе. Но через какое-то время другие дела завладевают его вниманием, и он утратит интерес к вашим договоренностям. Наверное, именно к сангвинику наиболее удачно подходит выражение «брать быка за рога». Подписывайте с ним договор, пока он относится к делу с энтузиазмом. Углубляйтесь в детали, чтобы ваши отношения были оговорены досконально. Сангвиник не любит доводить дело до конца. Для него полдела – целое дело, а для продаж полдела – отсутствие дела. Флегматик. Спокойный, немножко медлительный, уравновешенный. Может быть тормозом. Да уж, он и жить не торопится, и чувствовать не спешит. Ест медленно, каждое движение выверено, а ради пустяка не пошевелится. Его, как говорится, надо пробивать целенаправленно и настойчиво, шаг за шагом. Вода камень точит, а продавец флегматика. Меланхолик. Об этом типе темперамента у людей самое предвзятое мнение. Многим кажется, что такой тип вообще нецелесообразен с точки зрения природы. Мрачный, медлительный, депрессивный. Так могли бы охарактеризовать меланхолика многие. Да, в меланхолике многое нам непонятно. Уровень его энергии ниже, чем у холерика или сангвиника. Он не является воплощением общительности. Он может быть крайне нерешительным. Но он не ошибка природы. Он ее находка. Представьте себе, что мы кроманьонцы, те племена, из которых мы все вышли. Мы живем в опасном мире. Вокруг нас дикие звери. Есть вожаки стаи, холерики. Есть коммуникаторы, сангвиники. Есть работяги, флегматики. А кто же такие меланхолики? Подумайте, подумайте еще подумайте. Меланхолики наделены наиболее высокой чувствительностью. Они за несколько миль чувствуют опасного зверя. Их чувствительность – обратная сторона медлительности. Они всегда настроены на восприятие, так что опасайтесь клиента-меланхолика. Он может почувствовать то, что вы предполагали скрыть. Какие-то недостатки вашей продукции могут быть для него явными, хотя вы предполагали, что они совершенно незаметны. Вот в чем биологическая целесообразность меланхолика. Чистые типы встречаются редко. Чаще всего в человеке представлены несколько типов. Я полагаю, что данная типология тем полезнее и практичнее, чем ближе клиент к чистому типу. Тогда учитывайте его особенности при контакте. К слову сказать, учение о четырех типах темперамента было рассмотрено в России очень сильно. Этим занимался Павлов, а затем и другие исследователи, которые уже не ограничились четырьмя типами, а довели их до 6, 8, 16. Но мы не будем в это углубляться. Для нас практическую ценность представляет лишь то, что находится посередине между простотой и изысканной филигранностью. Пытливым и увлекающимся я с удовольствием сообщу всю дополнительную информацию по поводу развития учения о темпераментах. Только позвоните, вы оплачиваете только междугородние соединения. +7 812 118 65 78. Звоните прямо сейчас, первым 5 позвонившим скидка. Характер. Следующая типология людей, которая также распространяется на клиентов, в конце концов клиенты тоже люди, типология характеров. Эта типология произошла из психотерапии. Данная область знания, о которой у среднего обывателя весьма размытое представление, всегда пыталась понять, чем одни люди отличаются от других и каким образом можно найти подход к разным типам людей. Постепенно элемент болезненности из типологии уходил. Типология все больше и больше оздоравливалась и становилась более или менее применимой к нормальным, среднестатистическим людям. Над типологиями характеров бились лучшие умы, и надо отдать им должное, значительно продвинулись в своих изысканиях. С другой стороны, я не вижу возможности излагать здесь типологии характеров. Почему? Во-первых, это займет очень много времени и места. Во-вторых, чтобы этими типологиями действительно пользоваться, нужно очень скрупулезно их изучить. А в-третьих, можно же хоть что-то оставить вам в качестве домашнего задания. Типы решений. Данная типология импонирует мне по нескольким причинам. Во-первых, она создана профессиональными маркетологами, что уже говорит о многом. Во-вторых, в данной типологии человек рассматривается как клиент, как покупатель, как потребитель. То есть изначальная установка создателей типологии была сосредоточена на покупательском поведении, на конкретной ситуации, в которой находится каждый, кто читает эту книгу. Насколько поведение человека зависит от ситуации, мы уже говорили и будем говорить в дальнейшем. А типология по виду принятия решения рассматривает нюансы ситуации. Это, поверьте, очень ценно. Не верите? Не надо. Не очень-то и хотелось. Жаль, что язык не могу показать. В-третьих, основное внимание в данной типологии сосредоточено на принятии решений покупателем. А это нам и надо. Вся наша работа как продавцов именно и состоит в том, чтобы стимулировать клиента к принятию решения в сторону работы с нашей компанией, не правда ли? В-четвертых, такая типология работает. Данная типология подробно изложена Питером Дойлем в его книге «Маркетинг, менеджмент и стратегия». Я не сомневаюсь, что вы сейчас же броситесь искать эту книгу, поэтому с удовольствием излагаю эту типологию, в основном дублируя метро, немного дополняя своими словами. Можно выделить два основных фактора, которые определяют решение человека о покупке. Первый – степень вовлеченности покупателя в принятие решения. Насколько человек вовлечен, увлечен, включен всем своим естеством, сколько он использует собственной энергии при принятии решения. Второй фактор, определяющий решение о покупке – соотношение рациональности и эмоциональности. Можно принимать решение на основе логики, можно принимать решение на основе эмоций. И то может вовлекать или не вовлекать. В какой-то степени данные два фактора – вовлеченность и рациональность – независимы. Они выполняют свою миссию, играют свои роли и лишь иногда пересекаются. Туманно ли, не правда ли? Если честно, я этого и хотел. Подпустить туманно встроенное объяснение, чтобы стимулировать ваше мышление.